Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 6 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Посол Франции прокомментировал провокационное заявление президента Азербайджана. Ереван и Баку продолжат переговоры после выборов, заявил министр иностранных дел Азербайджана. В ОБСЕ распространено заявление парламента Арцаха в связи с 30-й годовщиной сумгайских погромов. В селе Гетаван появится новый общинный центр. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание по реализации в республике ряда социально-экономических программ. Об этом сообщает главное информуправление аппарата президента НКР. Особое внимание было уделено процессу восстановления села Талиш. С соответствующими докладами по вопросам повестки совещания выступили руководители заинтересованных ведомств. Президент дал конкретные поручения по надлежащему выполнению обсужденных задач. Они приняли участие госминистр Арай Карутюнян, другие должностные лица. Вчера же президент НКР Баку Саакян принял делегацию французского города Бок-Бель-Эр во главе с мэром Ришаром Малие. На встрече были обсуждены различные вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Президент с удовлетворением отметил, что взаимодействие с административными регионами и единицами Франции находится на высоком уровне, подчеркнув, что это позволяет осуществлять важные программы в социально-экономической, гуманитарной и общественной сферах. Глава государства выразил уверенность, что двусторонние связи будут последовательно укреплены, для чего имеется необходимый потенциал. Делегацию французского города Бук-Бель-Эр приняли также спикер парламента НКР Ашот Гулян и министр иностранных дел Арцаха Маси Смаилян. В ОБСЕ распространено заявление парламента Арцаха в связи с 30-й годовщиной сумгайских погромов. Об этом сообщают из МИД республики. Заявление распространено в качестве официального документа. Ереван и Баку продолжат интенсивные переговоры по мирному решению карабахского конфликта после формирования новых правительств в Армении и Азербайджане. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров. В начале текущего года в Азербайджане и Армении проходят президентские выборы, и мы пришли к согласию более интенсивно продолжать переговоры по мирному решению армяно-азербайджанского конфликта после завершения процесса формирования новых азербайджанского и армянского правительств, подчеркнул Мамедьяров на совместность с главой МИД Марокко пресс-конференции. По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос о времени и месте продолжения переговорного процесса. Франция выступает против любых заявлений, которые могут оказать негативное влияние на процесс переговоров между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил журналистам посол Франции в Армении Джонатан Лакот, комментируя нашумевшее заявление президента Ильхама Алиева об исторической якобы азербайджанской земле Ереване. «Франция высказалась против этих заявлений», — сказал дипломат. «Париж осуждает любые заявления, которые могут негативно сказаться на процессе переговоров. При этом посол призвал не искать двусмысленности в реакции Парижа. На стадии завершения находятся строительные работы общинного центра села Гетаван Мартакерского района, которые реализуются при софинансировании французского филиала Всеармянского фонда Армения и правительства НКР. Об этом заявил журналистам руководитель общины Гетаван Арарат Закарян, добавив, что строительные работы начались в 2015 году. Это будет двухэтажное многофункциональное здание, в котором разместятся администрация села, актовый зал, библиотека, компьютерный зал. Имеются системы отопления и вентиляции. По словам руководителя общины, администрация села Гетаван, численность населения которого составляет 400 человек, находится в одной из классных комнат школы. В текущем учебном году в школе 88 учеников, еще 63 ребенка дошкольного возраста. В селе, однако, отсутствует детский сад. Часть школьного здания планируется использовать в качестве детского сада, отметил глава общины. В текущем году Министерство градостроительства НКР построит в Степанакерте 50 новых парковочных мест. Об этом на недавнем пленарном заседании парламента НКР сообщил министр градостроительства Карен Шахраманян, подчеркнув, что это послужит спаду напряженности трафика в столице. По его словам, в Степанакерте увеличивается количество автомобилей, что является актуальной проблемой в настоящее время. В республике 28 тысяч автомобилей. Ни центральные, ни пригородные улицы нашего города не рассчитаны на такой трафик. Строительство подземных или надземных переходов также связано с большими трудностями, как с подземными коммуникациями, так и с шириной тротуаров и улиц, отметил Карен Шахраманян. В ближайшее время начнется строительство объектов общественного обслуживания на прилегающих к автомагистрали Вартанис-Мартакер территориях. Об этом на последнем пленарном заседании Национального собрания НКР сообщил министр градостроительства Карен Шахраманян, отметив, что эскизы некоторых проектов уже готовы. В настоящее время есть несколько компаний и частных лиц, проекты которых уже утверждены. В некоторых областях работы уже начались. Строительство двух крупных объектов будет осуществляться компанией Base Metals. Утвержден проект постройки объекта обслуживания на правой стороне дороги возле монастыря Дадиван, представленный президентом Федерации футбола Армении Рубеном Айрапетяном. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С 24 февраля в Арцахе стартовал республиканский тур предметной олимпиады среди школьников. Олимпиада проводится по 14 предметам. В этом году заявки на участие в республиканском туре подали 422 ученика, вместо 417 в прошлом году. В этом туре право на участие дается тем, кто с наибольшим количеством баллов прошли школьный, городской и районные туры. Сегодня в Степанакерской школе номер 8 состоялась олимпиада по истории Армении с участием 27 учеников. По 6 предметам олимпиада уже проведена, остается 8. Об этом в слове заместителя министра образования, науки и спорта НКР Михаила Амбарцумяна. Это республиканский этап. На данный момент олимпиада по истории. Уже провели естественно-научный цикл олимпиад, то есть физика, математика, биология и химия уже проведены. Проведены также по армянскому языку олимпиада республиканского тура. Всего 14 предметов, 6 уже проведены. Каково участие учеников? Активно участвуют? Нормальные, в соответствии с квотами, которые мы представляем районам. С определенных предметов участие может быть и не очень активное, но это, естественно, научный цикл, предположим, по химии всего-навсего. На республиканский тур прошли всего 3 человека. Это наша беда. Хотя в этом году физика была намного лучше, чем в прошлом, но все равно остается работы початый край. Больше всех по каким предметам участвуют? Ну, естественно, гуманитарный цикл. Это языки, история. В этом году школьники активность проявили по предмету информатика. Если в прошлом году в республиканском туре приняло участие 4 человека, в этом году уже 13. Окончательные результаты предметной олимпиады республиканского тура будут известны 16 марта. Набравшие наибольшее число баллов примут участие в заключительном туре олимпиады, которая пройдет в городе Ереване. Французский режиссер армянского происхождения Арно Хаяджанян снимет художественный фильм о Карабахе, его народе, ритме жизни и многом другом. Об этом рассказал сам молодой режиссер, отметив, что съемки фильма стартуют зимой 2019 года. В центре сюжета драмы под названием «Арцах» будут истории и рассказы разных людей, основанные на реальных событиях. Местами смешной, местами драматичный «Арцах» затронет такие темы, как дружба, патриотизм, молодость, культура, семья. В фильме будет много разных персонажей, около 20, которые расскажут разные маленькие истории. Фильм похож на мозаику, отметил проживающий в Париже режиссер. Фильм представит миру Карабах посредством его интересных жителей, а выйдет он на экраны в 2019 году. Любопытная спортивная информация в матче 27-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Атлетико. Счет открыл форвард хозяев Лионель Месси. Этот гол стал для аргентинца 600-м в карьере. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.